Блажен, кто верит счастью и любви. Блажен, кто верит небу и пророкам. Он долголетен будет на земли и для сынов останется уроком. Блажен, кто думы гордые свои умел смирить пред гордую толпою, и кто грехов тяжелую ценою не покупал пурпурных уст и глаз, живых, как жизнь, и светлых, как алмаз. Блажен, кто не склонял чела младого, как бедный раб пред идолом другого. Блажен, кто вырос в сумраке лесов, как тополь дик и свеж, в тени зеленой, играющих и шепчущих листов, под кровом скал, откуда ключ студеный, по дну из камней радужных цветов, струей гремучей прыгает, сверкая, и где над ним береза вековая стоит, как призрак позднюю порой, когда едва кой-где сучок гнилой трещит вдали, и мрак между ветвями отвсюду смотрит черными очами. Блажен, кто посреди нагих степей, меж дикими воспитан табунами, кто приучен был на хребте коней, косматых, легких, вольных, как над нами золотые облака от ранних дней носится, кто головой, припав на гриву, летал, подобно сумрачному диву, через пустыню, чувствовал, считал, как мерно конь о землю ударял копытом звучным, и вперед землею упругой был кидаем с быстротою. Блажен, его душа всегда полна поэзии природы, звуков чистых. Он не успеет вычерпать до дна сосуд надежд. В его кудрях волнистых не выглянет до время седина. Он в 20 лет, желающий чего-то, не будет вечно одержим зевотой. И в 30 лет не кинет край родной с больною грудью и больной душой. И не решится от одной лишь скуки писать стихи, марать в чернилах руки, или, трудясь, как глупая овца, в рядах дворянства с рабским унижением, прикрыв мундиром сердце подлеца, искать чинов, мирясь с людским презрением, и поклоняться немцам до конца. И чем же немец лучше славянина? Не тем ли, что куда его судьбина не кинет, он везде себе найдет отчизну и картофель? Вот народ! И без таланта правит, и за деньги служит. Всех давит сам, а бьют его, не тужит. Вот племя, всякий черт у них барон, и уж профессор каждый их сапожник. И смело здесь и вслух глаголит он, как Пифия, воссев на свой треножник. Кричит, шумит, но что ж, он не рожден под нашим небом. Наша степь святая — в его глазах бездушных, степь простая, без памятников славных, без следов, где б мог прочесть он повесть тех веков, которые с их грозными делами унесены забвения волнами. Кто недоволен выходкой моей, тот пусть идет в журнальную контору, с листком в руках, с оравою друзей, и, веруя их опытному взору, печатает анафему злодей. Я кончил. Так, дописана страница. Лампада гаснет, есть всему граница. Наполеоном, бурям и войнам, тем более терпенью и стихам, которые давно уж не звучали, и вдруг с пера бог знает как упали.